Последний экзамен. А свой последний экзамен я держал уже на Колыме. Я работал в аэропорту грузчиком, и вдруг посылают на сенокос. А с материка как раз пошли помидоры. Сопровождающий, если, конечно, соображает, то сразу же отслюнивает по ящику на каждого брата, а иначе и не подумаем разгружать. А если тыква не варит, пока он торгуется, технический персонал самолета тоже не хлопает ушами. Внизу раскрываются створки, и начинаются профилактические работы. И в результате ящиков утечет в несколько раз больше. А если у тебя экзамен, пускай даже и провалишься, то все равно тебе дадут справку, и потом ее покажешь бригадиру. И значит, от полевых работ отвертелся. И можно уже готовить под помидоры стеклотару. Вот и пришлось сдвинуть в педагогический. Нужно было писать сочинение. И я решил рассказать о себе всю правду. Тему я выбрал свободную, и называлась она так: «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы». Я написал. Первое. 15 лет тому назад я сдавал свой первый экзамен в Московский авиационный институт. Мне наняли репетитора, и я к нему ходил на дом заниматься. Его порекомендовали маме на кафедре, где она преподавала начертательную геометрию. Моя мама — полковник авиации, но почему-то никто не верит. А в детстве тоже не верили, что однажды я обыграл в бильярд Клима Ворошилова. И что бы я ни заливал, товарищи мне сделали как-то темную. И накануне письменной математики мой репетитор маме позвонил, еще раз ей напомнил, чтобы я к нему после экзамена обязательно зашел. Все за меня переживал, справлюсь ли я в его отсутствии с поставленной задачей. И мама его успокоила. А на экзамене я очень удивился, когда вдруг увидел его в зале, заложив за спину руки и с красной повязкой на рукаве. Он прохаживался между рядами и строго следил за порядком. И несколько абитуриентов даже вывел на чистую воду за разговоры. И на следующий свой экзамен они уже больше не пришли. Когда он проходил мимо меня, то я хотел ему сказать, что мама мне все передала, и я к нему вечером приду. Но он сделал вид, что мы с ним совсем не знакомы. А когда я к нему пришел, то на столе у него почему-то лежал мой черновик, и рядом с черновиком еще незаполненный экзаменационный бланк. А чистовик, наверное, еще проверяют. Но оказалось, что это все уж давно проверено, и когда я как следует пригляделся, то увидел, что мой черновик совсем не черновик, а чистовик, просто на нем уже все исправлено, и поэтому не совсем чисто, и чтобы все было чисто, я должен своей рукой все переписать. Наклонив голову на бок, я сидел и переписывал, а мой репетитор, скрестив руки на груди, стоял у меня за спиной, потом протянул промокашку и, еще раз все внимательно проверив, спрятал мою работу к себе в портфель. В это время раздался звонок, и, взглянув на часы, он пошел открывать, а на пороге уже появился следующий, и, как потом выяснилось, тоже сын полковника, только полковником у него был папа. И этот мой невольный побратим потом оказался моим однокурсником. И мы с ним попали в одну группу и даже ездили вместе на целину. И он потом с гордостью всем рассказывал, что когда поступал в институт, то набрал 25 баллов из 25 возможных. А теперь, говорят, вышел в люди и вроде моей мамы преподает начертательную геометрию. Второе. А на следующий день я пошел сдавать за своего товарища по подворотне французский язык. Мы заканчивали с ним школу и вместе готовились к выпускному вечеру. И на выпускном вечере в вестибюле дежурил милиционер, но мы все равно пронесли. Спустили из туалета веревку и внизу привязывали горючее. А ночью, когда все пошли на Красную площадь, то я уж никуда идти не мог. Я остался в школе. Положив на парту локти, я уткнулся в рукав пиджака. А на утро меня растолкала уборщица, и в туалете я вывернул на всю катушку кран и, бросив пиджак на кафель, подставил под струю голову. Мой товарищ решил, что если он поступит в Институт народного хозяйства, то потом ему будет легче воровать. На его экзаменационный лист мы наклеили мою фотокарточку и подрисовали государственную печать. И потом он мне объяснил, в какую сторону я должен буду бежать, если вдруг меня попутают, а сам он будет стоять на тасе. Но меня так никто и не попутал. Моему товарищу поставили отлично, но он все равно никуда так и не поступил. Не сдал математику и только напрасно поставил мне бутылку. И теперь, наверное, все равно ворует, только без высшего образования. Третье. А с физиком все было гораздо проще. Он меня что-то спрашивает, а я ему в ответ просто сижу и так нагло улыбаюсь. Ну какой может быть еще разговор, когда уже и так все ясно, ведь все равно поставит отлично. И, конечно, поставил. А когда заполнял мой экзаменационный лист, то как будто подписывал ордер на обыск. Не совсем понятно, кому, себе или мне. И вот наши с ним пути дороги опять перехлестнулись. Я уж давно студент, и мой репетитор по физике ведет у нас на курсе практические занятия. И все не ставит, и не ставит мне зачет. Я ему что-то отвечаю, а он просто сидит и смотрит, и даже совсем не улыбается. И я к нему все хожу и хожу, но с пятого захода все равно поставил. Четвертое. Экзамен по истории партии принимает инвалид Великой Отечественной войны. Он совсем слепой, и, обложившись кратким курсом, вся аудитория поголовно списывает. И я сначала тоже списывал вместе со всеми. Но мне потом стало стыдно, что мы обманываем слепого, и тогда я списывать прекратил. Все, что успел списать, я выбрасываю в корзину и, возвратив свой билет экзаменатору, выхожу в коридор. Свое сочинение я написал раньше всех. Все еще не закончили черновики, а я уже сдал чистовик. Меня даже спросили, а где же ваш черновик? Оказывается, надо сдавать и то, и другое, а я уже забыл. Такое правило. Я им сказал, что теперь у меня один чистовик. А закончил я свое сочинение так. Вместо того, чтобы прислушаться к предложению Александра Сергеевича, я сам себе задал вопрос. Так нужен ли я такой отчизне? И никаких других знаков препинания больше не поставил. А потом я пришел в деканат, где висели списки допущенных на следующий экзамен. И моей фамилии в этих списках почему-то не оказалось. Я пошел выяснять, потому что если у тебя даже и неуд, то все равно тебе обязан твою работу показать. Но мне так ничего и не показали. А извинившись, объяснили, что моя работа, к сожалению, пропала. Но оказалось, не совсем. Через несколько лет я узнал, что из Магаданского педагогического института мое сочинение поступило в идеологический отдел КГБ. А в пьяном виде на Матвеевской я оказался совсем неожиданно. Когда Зоя собиралась на материк, то накануне отлета, нарисовавшись после шампанского с гарниром в самый разгар проводин, я в 6 часов утра перед рывком на плавбазу в Спафарево поехал Зою провожать. И когда уже взвешивали багаж, вдруг подвернулся лишний билет, хотя билетов на отпускной июнь уже нет в середине апреля. И все еще косово Зоя посадила меня в самолет. Я пришел в себя, когда уже взлетали. А в Красноярске, помнишь, дал тебе телеграмму, и вместо Охотского моря вечером сидел у тебя на кухне. Сережа и Саша смотрели по телевизору футбол, а Зоя мылась в ванной. А когда из ванной вышла, то пили чай с вареньем. А потом пришел старик, и Зоя пошла с детьми спать, а мы еще сидели и всю ночь до утра разговаривали. И Зоя потом сказала, что ты показался хитрожопой, и что я среди вас вроде как дурачок, а Валя как будто наш командир.